Глава 6. После ужина Бондарев пригласил меня в кабинет, попросив Виталину Викторовну принести нам кофе. Зара с волнением бросила на меня взгляд, а я пожала плечами и молча прошла за мужчиной. Деваться некуда, хозяин попросил, нужно следовать. Но волнение нарастало, ладошки вспотели, и я потерла их о бедра, стараясь убрать влагу. Получилось не очень. Волнение мое было неспроста. А вдруг Майер наигрался и хочет получить свои деньги обратно? Как я буду ему их отдавать? Но, дура, надо было договор подписывать, чтобы сейчас не трястись от страха. Если мои мысли... Проходи. У кабинета мужчина пропустил меня вперед, а потом вошел следом, прикрыв за собой двери. Присаживайся и успокойся, чего разнервничалась? С чего ты взял? Думаешь, я не вижу? Я пожала плечами и облизнула губы. Как он все подмечает? Что вообще за человек, господин Бондарев? Чем он занимается? Как зарабатывает? Может, он вообще людей убивает? А о чем ты хотел поговорить? Завтра нас распишут. Что, завтра? Так скоро? Майер прошел по кабинету и присел в свое кресло за столом. Я вспомнила день, когда впервые появилась здесь. Тогда он спрашивал, делала ли я когда-то минет. Я хмыкнула про себя и положила ногу на ногу. Я сидела немного отдаленно на кожаном диване у стены между окнами. Так мне чего-то казалось безопаснее. Наивная. Если он захочет меня шлепнуть, то в два счета окажется рядом. Ты что-то имеешь против? Мы, по-моему, договаривались, и я свою часть договора выполнил. Нет, я ничего не имею против. Во сколько надо быть готовой и что мне надеть? В 12 роспись. Платье привезет стилист. Мастера приедут, сделают прическу и макияж. Будут какие-то пожелания. Да нет, я же не по любви замуж выхожу. От моих слов губы Майяра подозрительно изогнулись, и я отвела взгляд. «А что, разве я неправду сказала? Свадьба без любви». «Можешь взять Зару. Будет тебе в качестве свидетеля». «Спасибо, если она успеет». «А, черт, завтра же первое число. Ты пойдешь на линейку?» «Хотела бы, но раз у нас роспись, то вряд ли я все успею». «Вас отвезет водитель. Если в 10 ты вернешься, то можешь поехать, конечно». «Спасибо, я с радостью». Просто сестра идет в 11 класс, и хотелось бы поприсутствовать. Ладно. В двери постучали, и после разрешения Бондарева в кабинет вошла Виталина Викторовна. «Ваш кофе», – произнесла она, ставя на стол чашки и пиалу с печеньками. «Спасибо, дорогая, идите отдыхайте». «Хорошего вечера вам». «Взаимно», – произнесла я, провожая ее взглядом. «Садись ближе, я не кусаюсь», – хмыкнул Майер, кивая на кресло напротив себя. Я выдохнула и все же послушалась. Ну не пить же мне кофе на диване. Хотя неплохая идея. Присев напротив мужчины, я взяла чашку и с удовольствием отметила, что Виталина Викторовна добавила для меня сливок. Она уже начала запоминать мои пожелания, что, несомненно, было очень приятно. «А о чем ты еще хотел поговорить со мной?» Майер наградил меня стальным взглядом, буквально пригвождая к спинке кресла. Я нахмурилась, не понимая, что опять сделала не так. «У меня к тебе предложение». Я сделала глоток вкусного напитка и, облизнув губы, посмотрела ему в глаза. «Какое?» «Роди мне ребенка». Его слова повергли меня в шок. Я моргнула и, тут же прищурившись, задала вопрос. «Ты шутишь?» «Нет, ты мне нравишься, а я хочу ребенка. А жениться еще раз вряд ли надумаю». «Майер, нет!» Я резко поднялась с кресла и отошла подальше, пораженная его предложением. То, что ты предлагаешь, это немыслимо. Я не смогу отказаться от своего ребенка. Милиана, сядь на место. Нет, Майер, разговор окончен. Я не стану рожать тебе ребенка. Милиана, я сказал, сядь на место. Прорычал он, а я сглотнула и медленно двинулась к выходу. Бондарев резко поднялся и, обойдя стол в два шага, оказался возле меня. Я вздрогнула, когда он схватил меня за руку и в следующую секунду спиной пригвоздил к двери, нависая надо мной. «Разве я хоть слово сказал, что тебе придется отказаться от своего ребенка?» Прошипел он сквозь зубы, глядя на меня гневным взглядом. «Отвечай». «Нет, не сказал. А что ты тогда предлагаешь? Всю жизнь жить в нелюбви?» «Между нами есть страсть, и пока что этого достаточно. Я прошу тебя родить нам ребенка, чтобы мы были для него родителями вдвоем. Когда захочешь от меня уйти, просто скажешь мне об этом». «А ребенок?» «А ребенок будет всегда с тобой. Я не отниму у тебя его. Но ты должна понимать, что из его жизни я не исчезну». «Я не понимаю тебя». Я медленно покачала головой, смотря на Майяра испуганным взглядом. «Мы будем как обычная семья. Разведемся, но ребенок у нас будет общий, и я буду полностью его обеспечивать. Ты не будешь ни в чем нуждаться. Мне нужен наследник, понимаешь? Пока я молод и могу его поднять на ноги». «А если это будет девочка?» «Я и от девочки не откажусь. Пока дети вырастут, я уже буду, считай, на пенсии». «И все же я не понимаю тебя, Майяр. Почему я?» «Потому что ты мне нравишься, Милли. Ты меня не слышишь? К тому же...» Он задумался, глядя мне на губы и, выдохнув, произнес. «Ты не избалованная девчонка. И не ведешь себя как сука. Думаю, ты будешь любить детей. И если мы разведемся, то ты не станешь манипулировать мной с помощью ребенка». «Не если, Майяр, не если. Мы разведемся». «Так ты согласна?» «Я подумаю, мне нужно время». «Завтра в ЗАГСе я буду ждать твоего ответа». Я только вздохнула, на миг прикрыв глаза и, нащупав ручку двери, выбежала из кабинета. Господи, и что мне делать? Хотелось укрыться с головой и ни о чем не думать, спрятаться от всего мира, зная, что меня не найдут. Но не думать не получалось. Майяр предлагал родить общего ребенка. И что мне с этим предложением сделать? Это же малыш, наше продолжение. Да просто новая жизнь, и у нас нет шанса облажаться. Мы не можем родить ребенка и делать вид, будто между нами ничего нет. Есть! Уже будет! Как минимум страсть, а максимум – наш малыш. Господи, я до сих пор не могу прийти в себя после такого предложения и не знаю, как нужно реагировать. Поженимся мы завтра, и что? Это ведь всего лишь договор. А ребенок не игрушка, с помощью которого можно будет манипулировать друг другом. Я никогда не понимала, почему некоторые мамаши позволяют себе манипулировать мужчиной с помощью малыша. Да еще ни один ребенок не удержал в семье мужчину, не привязал к женщине. Если он захочет уйти, то он уйдет. И так случится и у нас, я уверена. Майяру не нужна семья. Он взрослый и красивый, состоятельный мужчина, который может менять женщин да хоть по 5 раз в день. А тут я, простая девчонка с кучей проблем и с малолетней сестрой. Еще и не особо опытная. Почему он предложил мне родить? Вопросы один за одним появлялись в голове, но ответов было все меньше и меньше. Зайдя в комнату, я медленно прошлась по мягкому ворсу и, сжав пальцами переносицу, решила принять душ. Мне нужно привести мысли в порядок, иначе просто не усну. Прошла ванну, стянула вещи и, не позаботившись о том, чтобы стекла прохладная вода, сразу же встала под тугие струи, позволив им намочить тело и волосы. Перед глазами встала картина, где я стою ночью к малышу, который требует внимания. Крепко зажмурила глаза и ухмыльнулась. Мечтала ли я ранее о ребенке? Безусловно. Но думала, что все это будет по любви, как свадьба, так и беременность. Но стоит отметить, что я не испытываю негативных чувств к Майяру. И в моем случае это уже много значит. К тому же меня тянет к мужчине, и на данный момент я хочу быть рядом с ним. Запрокинув голову назад, подставила лицо струям воды и простояла так несколько долгих секунд, прежде чем почувствовала на себе прожигающий взгляд. Медленно повернулась и заметила за стеклом Майяра. Тут же вспыхнула и отвернулась. Схватила губку и нанесла немного геля для душа. Вспенила и принялась медленно натирать свое тело. Мужчина безучастным оставаться не собирался и практически сразу же, открыв дверь, ступил на мокрый кафель. Я инстинктивно выпрямилась и почувствовала на животе его крепкие руки. Затаила дыхание и прикрыла глаза, когда он прижал меня спиной к своей грудной клетке. Его накачанное тело тут же вызвало во мне желание, и я выдохнула и языком мазнула по губам. Всегда отчетливо чувствовала его мышцы. Стальные, тренированные часами в спортзале. Его мощь, его сила, его стать. Мужские пальцы медленно скользнули вниз, заставляя дернуться и испытать то самое трепыхание бабочек в животе. Черт возьми, ну что это за реакция на человека, который трахает меня за деньги? Снова прикрыла глаза и охнула, когда Майяра ладонью накрыл сокровенное местечко. «Не дергайся», — прохрипел он, кажется, находясь на грани. «Я просто пришел тебя помыть». Губка выпала из ослабших пальцев, а я, ведомая своей слабостью, запрокинула голову на плечо хозяина. Хмыкнула про себя. «Майяр — хозяин. А как еще его назвать, если он полностью подчинил мое тело себе?» «Ты красивая». Снова шепотом, который вызывает в моем теле противоречивые эмоции. Дрожь, казалось бы, от холода, но нет. Мне дико хотелось ласки, той самой, которую мог дарить только Бондарев. Он, словно услышав мои мысли, надавил одним пальцем на бугорок, заставляя меня прогнуться. И попкой отчетливо почувствовать его налитый, готовый к сексу член. Я дурела. Дурела от мысли, что совсем скоро он окажется во мне. И хотела этого. Потому что между ножек все набухло, и ласки длинных пальцев вовсе не успокаивали. Они дарили наслаждение. «Майер, пожалуйста», — умоляюще прошептала я, двигаясь бедрами навстречу пальцам. «Я не собирался тебя трахать». «Но сделай это, прошу». Он выдохнул мне в ухо, отчего соски напряглись, затвердели, напоминая две маленькие вишневые косточки. Я подняла руку и коснулась одного соска, перекатывая его между пальцами и слегка потягивая. «Если ты просишь». Майер укусил меня замочку уха и слегка потянул, даря новую жаркую волну моему телу. В следующую секунду он резко нагнул меня, заставляя ладонями упереться в кафель. Теперь на мою поясницу стекали упругие струи воды, а вдобавок легла мужская рука, заставляя прогнуться еще сильнее. Пальцы от лобка он убрал, медленно проведя по бедрам и остановившись на ягодицах. Погладил их и тут же скользнул снова к складочкам, только теперь уже расположившись более удобно для себя. Я снова выдохнула, почувствовав его большой палец на тугом колечке, и, прикрыв глаза, прикусила губу. Надеюсь, он не собирается это делать. Я не сторонник анального секса. Два пальца скользнули в лоно, и я прогнулась, громко выдохнув. «Расслабься, все хорошо». И я расслабилась, как того просил Майер, и полностью отдалась на волю эмоциям. Стонала, кричала, кусала губы и подавалась навстречу пальцам, чтобы через несколько долгих секунд получить желаемую разрядку. Я задрожала всем телом, сжала ноги и громко выкрикнула, едва ли не падая на пол. И только крепкие руки Майера не позволили мне упасть. Он подхватил мое ослабшее после оргазма тело и вынес из душевой кабины, уже в ванной поставив меня на пол. Но не отпускал, придерживал, видя, что я совсем без сил. Сам вытер мое тело, хорошо промокнул волосы и надел на меня халат. Быстро проделал то же самое и со своим телом, а потом, снова подняв меня на руки, понес в спальню. Я ожидала, что теперь мужчина попросит ласки, ведь я видела его возбуждение и все прекрасно понимала. Но он удивил меня, положил в кровать и, сам пристроившись рядом, накрыл нас одеялом и погасил свет. Я только почувствовала его руку у себя на животе и машинально положила свою ладонь на его. «Майер, а ты?» «Отдыхай, завтра важный день».